Глава 36. Пленник имел белесые длинные волосы, светлую кожу и сухопарое тело. Довольно молодой, лет 25, босой, весь в кровоподтеках на руках и шее. Похоже, его били. Сидел он, сгорбившись и опустив голову, но я видела, что в нем полно достоинства, какой-то внутренней силы. Он не обращал внимания на зевак, которые проходили мимо, а смотрел в одну точку, словно находился наедине с собой. Но я чувствовала, что этот человек очень необычный, словно он отличался от окружающих. Почему он в этой клетке? Что за зверство держать человека в клетке? Наша карета чуть притормозила, чтобы пропустить проходящий люд, и мы невольно остановились напротив пленника. «Скоро отправишься к праотцам, колдун!» Прошипела в этот момент около клетки какая-то толстая баба, показывая кулак несчастному. Тут же ей завторил какой-то облезлый старик-оборванец. «Нечего насылать на нас беды своими темными делишками!» Я бросила взор дальше. Отметила, что на большом помосте сооружали что-то похожее на виселицу. Судя по всему, этот светловолосый пленник в клетке был приговоренным к казни. Попросив нашего возницу остановиться, я открыла дверцу кареты и спросила у первого проходящего мужика, похожего на торговца. «Кто это в клетке? Это его хотят казнить?» Мужчина как-то подозрительно оглядел меня и нехотя ответил. «Да, это колдун местный. А ты кто такая? Чего спрашиваешь? Приезжая, что ли, коли не знаешь?» «Мы только приехали в город», — пояснила я. «Я новая наместница на Лагии». «Очень смешно», — грубо хохотнул мужик. «А я местный северный царь». Я поджала губы. Похоже, и в этих местах женщину не воспринимали всерьез. Мы быстро проехали это жутковатое место. Я не любила все эти страшные вещи, казни и все подобное. На широком дворе посадника Громояра нас встретили холодно. Объявили, что хозяина нет дома, и будет он только к вечеру. Даже фраза о том, что я новая наместница на Лагии, не произвела на слуг никакого эффекта. Они также недоверчиво смотрели на меня, как тот мужик на площади. Оттого мы решили заехать в один из трактиров пообедать, так как были голодны. Отыскав неподалеку на центральной улице большой трактир, мы всей толпой заняли сразу несколько столов. Я сидела с Чарославом, Рутой, Альгиной и Медведями. Мы ели вкусный горячий суп и обсуждали, что делать дальше, и как лучше представить наместнику мою приказную грамоту и убедить подчиниться. «Не бойся, Вея, если хочешь, я скажу все сам», — предложил Чарослав. «Ты только будешь стоять рядом». «Хорошо, говори ты», — согласилась я. «Думаю, тебя он точно послушает, ты же мужчина». «Не сомневаюсь», — самодовольно закивал Морозов. В этот момент в трактире появилась невысокая, темноволосая девушка. Быстро оглядев присутствующих, она бросилась к нашему столу, точнее, ко мне. Тут же воскликнула. «Госпожа, я знаю, что вы приехали управлять нашими землями. Помогите. Только вы можете помочь, мой брат. Вы должны ему помочь». Она так тараторила, что я ничего не могла понять из ее слов. Поэтому подняла руку и сказала. «Подожди, что ты так кричишь? Объясни нормально. Я не могу понять, что ты хочешь». «Мой брат, его хотят казнить. Вы должны помочь ему, госпожа. Спасти его. Говорят, у вас есть власть, что вы новая царица наших земель. Это так?» Оказывается, всего за час слухи о том, что приехала новая наместница, распространились по небольшому городку. «Люди говорят правду, я новая правительница на Лагии. Муж послал меня сюда». «Какая радость! Прошу вас, госпожа, спасите его!» Едва не плача, взмолилась девушка. Его сейчас поведут на казнь, а он ни в чем не виноват. Это посадник, злодей, ненавидит его и травит. За то, что Некрас очень умный. Мой братец не колдун, он облегчает жизнь людям. Подожди, тот светловолосый парень в клетке твой брат? Наконец осенило меня. Да. Погоди, девка. Тут же вмешался Чарослав. Твоего брата обвиняют в колдовстве, а это тяжкий грех. Чего это мы должны его спасать? Нет, это не так, господин. Не унималась девушка. Он просто мастерит необычные вещи, например, топор, который сам колет дрова, или вот это. Она торопливо полезла в свою сумку и вытащила небольшую вещицу, очень похожую на ручной фонарик, только лампочка в нем была квадратная. Девушка что-то нажала сбоку вещицы, и лампочка в фонарике засветилась. «Вот посмотрите, здесь нет колдовства, это Некрас сделал своими руками, нет никакой магии». Я увидела обычную электрическую лампочку, только очень странного вида, но это точно была она. А сам фонарик был прямоугольный, из бруска дерева. Даже опешила на миг. Неужели в этом отсталом мире мог появиться фонарик? «Так ты тоже ведьма?» Выпалил испуганно Чарослав, вскакивая на ноги. «Точно ведьма!» Прорычал Орей, также поднимаясь и со страхом, смотря на светящийся фонарик в руке девушки. «Только у ведьмы может загореться свет в руках без огня». «Нет, здесь нет колдовства!» Пыталась сбивчиво объяснить девушка. «Здесь тонкие трубочки, они связаны между собой, вот видите и так далее». Я прекрасно понимала ее. Она же пыталась объяснить этим дикарям законы физики. Но мужчины явно не понимали и только испуганно хлопали глазами, видя, как она включает и выключает свет. Этот Некрас, похоже, был изобретателем. Оттого и вызывал у окружающих темных людишек страх. Не зря он показался мне не от мира сего. И это было удивительно. Такой самородок в таком навозном мире. Такого человека обязательно надо было спасти от виселицы. Мысль о том, что этот Некрас нужен мне и моей будущей империи, как воздух пронзила меня. «Довольно, я помогу твоему брату», — быстро произнесла я, вставая. «Веди меня скорее к площади, девушка». «О, благодарю вас, госпожа!» — воскликнула она, просияв лицом. Она быстро устремилась к выходу из трактира, а я за ней, на ходу крикнув, чтобы Иринга присмотрела за Рутой. «Подожди, Златовея!» — процедил за моей спиной Чарослав, нагоняя нас. «Ты что удумала? Слушаешь какую-то сопливую девчонку? Она же какой-то бред несет. Ведьма эта! Куда ты побежала, глупая?» Он попытался схватить меня за руку, но я не далась и, обернувшись, прокричала. «Сам ты тупой тетерев, и она не ведьма, и ее брата надо немедленно спасти, пока не поздно. Понял меня, Чарослав?» «Чего?» «Я на площадь, задержу казнь. Ты собирай всех и за мной!» Начала я командовать жестко и властно, испепеляя его взором. «Если тебя и твоих вояк не будет на площади через четверть часа, то...» Я не могла подобрать слов, чтобы он точно послушал меня. «Я буду очень недовольна тобой. Прошу, поверь мне, что это очень важно, Чарослав».